Глава 10. Очнулся я от настойчивого стука в дверь каюты. Уже вошедшим в привычку движением мазнул взглядом по часам у вирт-интерфейса. Что за хрень? Вместо положенных 30 минут отдыха я проспал почти 4 часа. Иконка будильника деактивирована. Текущий статус выставлен на агрессивное. Не будить. Горло вырву. Хренасе. Это я сам сделал. На рефлексах, не желая разрушать очарование момента? Или имплант взял на себя повышенные обязательства и озаботился столь нужным мне отдыхом? Нервы-то не казенные, и звенят уже как перетянутые струны. Точнее, звенели. Терапия и впрямь вышла знатная. Ощущение, словно проснулся воскресным утром от ласкового солнечного лучика, осторожно заглянувшего в окно. Настрой на миллион. А все почему? Да потому что на моей груди лежала белокурая головка Лины, уснувшей беззаботно и доверчиво, быть может, впервые за все это время. Словно милый котенок свернулся калачиком и одним своим теплом дарящий ощущение счастья. Не удержавшись, я осторожно прикоснулся губами к бархатной коже ее щеки. Девушка улыбнулась во сне, подалась навстречу, доверчиво подставляя личико для ласки и плотнее забиваясь мне под бок. Глаза живущего во мне волчонка опасливо сверкнули. Его мокрый черный нос жадно втянул воздух, смакуя запах чистого женского тела. Любопытная мордеха потянулась вперед. Лина вздрогнула, четко поймав образ, и шарахнулась назад, едва не упав с узкой койки. Реакция у меня теперь, как у пары Брюсов Ли. Легко подхватываю девушку за узкую талию, страхуя от падения и успокаивающе улыбаясь. Кожа ладони практически искрит, отстиранная от крови футболка все еще сушится, а жар голого тела подруги напрочь выносит мозг. Забиваю волной своих инстинктов любые попытки осознанного сопротивления девушки. Уже уверенно притягиваю ее к себе и по-хозяйски тянусь к влажным, приоткрывающимся губкам. Бум-бум-бум! «Командир, проснись, твою дивизию! Монстр пробил броню шлюза! Эту тварь уже видно в дыру! Взгляни! Охренеешь!» «Муромец, плазменную гранату тебе в очко! Такой кайф обломать!» Лина отпрянула и мгновенно закрылась ментальными щитами. Застать ее врасплох, без привычной брони, прикрывающей душу, удалось лишь благодаря беззаботному сну на крепком плече. Сработали первичные инстинкты, без наносного трэша разума. Глобальное ощущение безопасности, правильности происходящего и абсолютной уверенности в завтрашнем дне. Как ты, девушка, не оглушай мир звоном виртуальных яиц, внутри ты по-прежнему обычная баба. До ночных слез нуждающаяся в мужчине, с которым ты сможешь наконец расслабиться и почувствовать себя слабой женщиной под надежной защитой. С сожалением отпустив тонкий девичий стан, хрупким его не поворачивался назвать язык, сплошной каркас комодифицированных мышц и мизер жировой прослойки. Исключительно в качестве аварийного топлива для организма. Я встал с койки. «Открыто, Муром! Заходи уже!» «Горло не вырвешь?» Иронично поинтересовался здоровяк, протискиваясь вовнутрь и с любопытством стреляя взглядом на мгновенно покрасневшую Лину. В крохотной каюте стало тесно. Еще не решил. Зыркнул я уже не очень добро. «Что за хрень?» Почему мир вечно проверяет меня на слабину? Это что, судьба вожака? По жизни доказывать свой ранг? Осаживать взорвавшихся? Быть готовым ответить словом и делом за свои принципы и картину мира? Быть может, жизнь одинакова ко всем? Просто большинство и изворотливее, и пластичней? Подстраиваются, компромиссничают, сглаживают и избегают конфликтов? Батя... Как же рано ты ушел из жизни, лишь дав мне напоследок свой последний, Главный урок. На остатках раздражения тестирую Альфу приказом. Удаленное подключение к импланту ЕК-531245Т. Уплотнить на 300% слой наноброни воротниковой зоны. Да-да, за счет сужения диаметра шеи. Нехрен скалиться. Отказано в доступе. Подтвердите команду сигнатурой административного доступа. «Отставить!» — шепчу я уже в голос, с удовольствием наблюдая вытянувшееся лицо Муромца. Наверное, его фаервол сообщил оператору о креативной попытке удаленного удушения. «Ибо нефиг. Пойдем уже, будильник горластый. Покажешь своего монстра». Встроенный радар интерфейса подсказал бойцам о приближении командира, так что сочкующих застать не удалось. Народ демонстративно крутил гайки, косясь в сторону изрядно сдавшей двери шлюза. Броня явно доживала последние часы. Композитное волокно расползалось, как гнилая мешковина. Растянутые слои шли волнами, частично гася энергию мощных ударов. Имплант мгновенно рассчитал предел прочности материала. 2-3 часа при текущей нагрузке. Я чертыхнулся, но не вовремя меня в сон свалило. Дел же громадье. Муромец понял, принялся деловито отчитываться. «Грязевая ванна готова. Сеть продолжаем плести. Наращиваем площадь и крепление узлов. Ударная балка пробуем заточить, но со временем полный алис капут. Канаты готовы. Мудрим над потолочным крепежом. Личное оружие совершенствуется. Пути отхода. Нет их. Люди готовы драться. Хотя умирать никому неохота. Больно». Я кивнул. Все по плану. Только вот мало этого. Приставленный к шлюзу наблюдатель отшатнулся от одной из дырок. Через мгновение створка содрогнулась от мощного удара и противно завибрировала гигантской мембрамой. 19 секунд до следующего пинка!» Зажимая уши, прокричал дежурный. «Силу копит, гад!» Мы спешно прильнули к прорехам в броне. Лопнувшие нити кевлара кололи и обжигали щеку. Из-за многочисленных внутренних напряжений материал прогрелся градусов до 60. «Здоровая тварь!» – прошептал скорчившийся рядом Муром. «Кого только боги послали на нашу голову!» Я удивленно покосился на здоровяка. Его имплант не распознал противника. Мой вот в легкую промаркировал цель. «Блин, вновь придется палиться!» Зачитал выданную Альфой справку. «Тяжелый контрабордажный бот «Краб». Производство РИ. Завод полного цикла Нового Харькова. Класс. Поверхность. Задача. Мобильное ПВО ближнего радиуса действия. Уничтожение вражеских объектов, высадившихся на внешний корпус судна. Десант, диверсы на нацисты, техномодули наведения и подавления». Скорее всего, краб подхватил ксеновирус, либо находится под внешним, паразитным управлением. Так, теперь вооружение. «Время!» — рявкнул наблюдатель за спиной и довольно бесцеремонно дернул меня за плечи. «Бум!» — броня вновь заходила ходуном. Благодарно кивнув, я поправил воротник пончо и вновь приник к щели. «Вооружение!» Я продолжил, внимательно рассматривая приземистое тело боевого дрона, а стоящий рядом Муромец слушал меня как мессию, с полной верой к словам и подозрением в глазах. «Кассеты ПВО ПРО установлены, статус непонятен, но нам не угрожают. Риелгановая спарка крупняка, деформирован пакет стволов, курсовой имп разбит. У него вообще полморды разворочено, как только ориентируется в пространстве. Оборонительная турель правого борта уничтожена. Левого вроде живая. Кормовая вне зоны обзора. Будем считать, что сохранилось. Состояние брони. Время!» Теперь уже я отпрянул сам. Пауза в несколько секунд. Затем вновь подробный осмотр. «Здорово же досталось этому боту!» Рефлекторы силового щита и модуль зонтика визуально повреждены. Активная и дополнительная броня не установлена. Противолазерное покрытие выгорело на 90%. Заводской композитный набор значительно поврежден. Наиболее уязвимые участки. Правый борт на 2 и 5 часов. Лобовая. Кустарное добронирование подручными средствами. Жить хочет, тварюка. Бесполезняк туда бить. Муром задумчиво поскреб короткий ежик отрастающих волос. Волосы в других местах нам были не положены. Луковицы корней были удалены. Да и с головой не все так просто. Уверен, прическа не отрастет больше, чем это положено по уставу. «Шанс на победу меньше 2%!» Глухо протянул капрал, сверяясь с выводами аналитического блока импланта. «Чуть больше 7!» Поправил я. Мой альфа оказался покреативней и лучше знал уязвимые точки краба. «Все равно мало. Размажет нас эта тварь по стенам и не заметит наших дубин и арматурных заточек. Что с батареями?» «Вопрос критичен. Удастся оживить моего татуху, получим еще плюс 9% к шансу на успех. На третьего мертвяка в зоне я уже особых надежд не возлагал. Имплант успел срисовать его шевроны и экипировку. Грустно там все. Мелкий девчачий скелетик, затянутый в белый халат младшего медперсонала. Из кармашка торчит световое перо. На груди – генератор активных феромонов. В сумочке кенгурушки – косметичка мгновенного мейк-апа, несколько видеокристаллов без серийных номеров, что, кстати, незаконно. Ну и прочая девчачья мелочевка. Завалим дрона, будет наш слабый пол пищать от радости, получив новогодние подарки в этом сером мире пост-апа. Дел за малым. Завалить. Муромец покачал головой. «Все железо мертвое». Похоже, что по залу прошлись пучком жесткого электромагнитного излучения. Дышат только капсулы. Там солидная экранировка и дополнительный канал внешнего питания. Он беспроводной. Откуда что берется, хрен поймешь. Мечта электрика. Я скривился. Ясно. Значит, остается только один вариант. Капрал заинтересованно вскинул брови. «Какой?» Не отвечая, я пошел в сторону карантинной зоны. Охраняющий проход дрон, предупреждающий, открыл заслонку парализатора, но ствол на нас не направил. Уже прогресс. «Серв, требую подчинения, как старший по званию». Рядом удивленно хрюкнул Муромец, следующий за мной, как тень инквизитора. Карантинный бот безразлично парировал. «Отклонено. Конфликт с приоритетной задачей. Твоя задача?» «Не допустить распространения нанотерминатора!» Я удовлетворенно кивнул. «Ты можешь противостоять тяжелому каботу типа краб? Степень боеготовности дрона?» Деловито поинтересовался карантинщик. Я не выдержал и рявкнул. «Какая разница? Двигаться может, манипуляторами машет, настроен агрессивно!» Чуть успокоившись и считав инфу, выданную имплантом, я ответил на вопрос. «Больше 23%. Справишься?» Ответ отрицательный. Я собрал в кучу текущую аналитическую и ситуационную справку. «Прими пакет по открытому каналу. Через 2 часа сюда ворвется хакнутый краб. Вопрос. Что он будет делать после того, как раздавит нас?» Дрон думал недолго. «С вероятностью в 70%... подсадит мне вирус техноразумных. 19% уничтожит. 6% проигнорирует». Я оскалился. «И не надейся, кто-то да ломанется искать спасение в твоем коридоре. А датчиков для обнаружения живой плоти у краба не меньше дюжины. Найдет, напорится на тебя. Дальше рассказывать? С вероятностью в...» «Заткнись. Короче... имеем практически 100% угрозу нарушения карантинной зоны, распространения вормов и увеличения поголовья техносов. Твои действия». Дроид завис не меньше, чем на минуту. Мигающая глифа инфообмена в интерфейсе сигнализировала о запрошенной и полученной дополнительной информации, находящейся в открытом доступе. Наконец, бот ожил. Голос его был скучен и почти безэмоционален. Он приготовился умирать. А личности, пусть даже программной, хочется жить не меньше, чем каждому из нас. Предоставляю ограниченный доступ к энергоячейкам. Цель – зарядка личного оружия капрала Павла Счастливчика. Обязательное условие – перед вступлением в бой с крабом уничтожить колонию нановормов. Требуется не менее 10 импульсов плазмы максимальной плотности на каждую цисту. Соответствующее задание выскочило у меня перед глазами. С учетом импланта и ТТ, система обвела его зеленой каймой, уровень сложности легкий, награда минорна. Улучшение отношений с медицинским дроидом и полный доступ к его потрохам. Принимаю. На грязном, некогда белом корпусе с едва слышным щелчком распахнулся служебный лючок. Один блок в 48 элементов. Холодно предупредил серф. Соблюдайте плавность движений, а также строго следуйте присланной вам инструкции. Предупреждаю, в случае враждебных или несанкционированных действий, я буду вынужден раскачать свой реактор до запуска неконтролируемой цепной реакции деления ядер. Потянувшийся было к разъемам Муромец замер на полпути. Смахнув со лба выступившую каплю пота, он осторожно сдал назад. «Пашка, давай-ка лучше ты. Инструкции эти, все дела. Не силен я в бюрократии». Я молча кивнул, выводя на экран присланный файл. Тфу, блин. Две строчки, одна картинка. А понтов-то было на учебник сопромата. Главное, лишнего не хватать. Нервничает дроид. Извлечение сборки прошло без приключений. Серв страдал, имплант сочувствовал, остальные усиленно потели. Муромец раздражающе шептал на ухо. «Рисковый ты, Камэск! Ты хоть понимаешь, что дроид мог просто помножить нас всех на ноль? Нет живых, нет повода для вторжения краба!» «Отспаунились бы через 5 минут», — сдавленно отвечал я, осторожно отжимая клемма крепежа. «Ага, а потом снова сдохли бы. Ты у нас реально счастливчик, все никак умереть не удосужишься. Травками да моллюсками отлечиваешься. Это бы помнил. Повторная смерть в суточном промежутке удваивает время возрождения. Я уже не говорю о побочных спецэффектах. Накрутил бы нам твой дроид-счетчик по самые помидоры. Спаунились бы раз в неделю, по средам. Остальное время в виртуальном чистилище. А там предельно грустно и больно, должен я тебе сказать». Я дернул щекой. «Реально мой косяк. Но ведь не помножил же. Да и был ли у нас выбор? Не он, так краб. А против тяжелого дрона идти с голым хреном наперевес, шансы совсем кислые. Ты ведь сам говорил, 2%. А ты 7%. «Без разницы. Все отвянь и не лезь под руку. Коротну случайно разъемы, от нас одни ботинки останутся. Мои, а твои пластиковые обмотки заламинируют горелые ступни». Осторожно раскидав сборку на отдельные элементы, я прикинул текущий арсенал. Полученных батарей хватит на 2 энергоклипа для пистолета. Баллона рабочего тела – на 4. Ресурса ствола на порядок больше, даже при ведении огня в режиме максимальной мощности. Следующие полчаса я выжигал плазмой колонии нанитов. Причем, если поначалу все шло гладко и рутинно-скучно, занял позицию поустойчивей, пистолет мало чем отличался от импульсного движка, при интенсивной стрельбе не слабо нагружал отдачей. Прицеливался с 20 шагов, вдавливал гашетку до упора и всаживал ослепляющие росчерки импульсов в середину пирамидки цисты. Первая пара послушно стекла жидким металлом, теряя в сверхтемпературах упорядоченную структуру и молекулярную память. Следующая тройка успела скоординироваться и бросилась в синхронную атаку. Причем, как я понял уже потом, ложную и безнадежную. Пока я лучом максимальной расфокусировки сжег агрессивную взвесь нанитов, невесть откуда взявшийся и зараженный программным паразитом серф выволакивал из отсека драгоценную колонию кочевника. По тревожной подсказке Альфы я успел расстрелять лючок технического туннеля, клини его наглухо. А затем еще минут 10 гонялся за шустрым сервом, не желая расходовать лимитированный БК и портить работающую технику. Загнав таки его пинками в угол и выломав манипулятор с плазменной горелкой, я наступил сверху на плоский блин серва и аккуратно сжег кочевника, хранившего в себе фабрику репликации нанитов. Затем сдвинул в сторону щиток внешней приборной панели робота и, клацнув архаичным тумблером, обесточил зараженный механизм. Устало присев рядом с 40-сантиметровой тушкой серва, я провел ревизию текущего состояния. Потери нанитов периферийного слоя защиты – 40%. Расход универсальной наномассы – 9%. Много. Очень много. Нет, если мне удастся отыскать иридиевый гвоздь и сгрызть его, это чуток поможет. Подойдет даже просто пучок проводов из редкоземов. Но где ж его взять? Вокруг сплошное оптоволокно четвертого поколения, либо нематериальная эйр-проводка. Задумчиво жую разноцветные ягоды. Желтые сердечки, мы их прозвали валентинками, как раз хороши от ожогов. Серф все же успел похлестать мне плазменной горелкой по конечностям. Чудо-ботиночки с трудом затягивают повреждения, а их ресурс просел сразу на треть. Красные бусины. Клюква. Только без косточек. Хиты восстанавливает, но скулы сводит, мама не горюй. Смесь неспелой хурмы и пасты васаби. Да, жизнь – это боль. Даже лечение дискомфортно до невольных слез. Компенсируя ущерб, игнорю тревожные взгляды наблюдателей и в одно лицо высиживаю положенный таймер захвата территории. Бурные фанфары римского марша на общем канале возвещают о расширении жилого ареала. Всем отсыпает чуток бонусов, и группа на мгновение выглядывает из задницы топовой таблицы, где мы постоянно находимся. Лично для меня звенят персональные колокольчики. 40 баллов на УК, плюс гламурный бейдж и один в поле воин. Гордиться особо нечем. Как рассказывали девчата-пси-снайперы, за год службы у хорошего бойца набегает с полсотни ачивок. Даю отмашку группе мародерки. Особо глазастым и внимательным, с чуткими пальцами карманников. Как ни странно, в их отряде больше половины девушек. Видать, чуйка на халявные ништяки у них врожденная. Остальные бойцы продолжают готовиться к замесу. Лина с непосредственным женским любопытством теребит меня за рукав. «Чё дали за захват? Колись!» Шлю ей скриншот, и моя навязанная половинка завистливо морщит носик. «А у меня такой медальки нет!» Требовательный взгляд ребенка, у которого отобрали конфету. «Отмахиваюсь!» «Какие твои годы? Будет?» Ответ, видимо, неправильный. Волна показной обиды накрывает меня с головой, мешая решать текущие задачи. Отгораживаюсь слабеньким щитом, успеваю засечь легкое удивление. «А ты думала? Я тоже не пальцем деланный, учусь потихоньку». Внимательно следивший за дезинфекцией дроид доволен и величествен. Голос его торжественно звенит. Батареи больше не экономит. «Моя миссия по защите периметра выполнена, как и твой долг по борьбе с техноразумной заразой. В случае завершения первичной задачи я должен вернуться к месту приписки, либо, в случае невозможности, присоединиться к любой группе союзных войск. Я в твоем распоряжении, капрал Павел Счастливчик». За спиной радостное оживление. Группа заполучила первый боевой юнит. Однако имплант уже выдал наиболее рациональный метод использования полученного ресурса. Прирост шансов к успеху – 19%. Только вот запашок. Тяну время, ищу варианты. Как предлагаешь тебя использовать в свете предстоящего боя с крабом? Дроид запнулся на секунду, затем с явной неохотой заговорил. «Я не имею средств огневого воздействия на тяжелого армейского бота. Единственный вариант – самоподрыв реактора. Либо, если имеется желание сохранить жизнь разумных в сфере радиусом до 50 метров, возможно нецелевое использование элементов энергоконтура. Мощность аннигиляции одной пластины аккумуляторного блока эквивалентна подрыву 7 грамм универсального ВВ. Таких пластин у меня в сборке 512. Не очень много, но для создания нескольких зарядов хватит. Ты можешь функционировать на одном лишь реакторе? Нет. Контур питания завязан на посредничество А-блока. Я понимающе кивнул. И в наше время множество приборов можно подзарядить от сети, но никак не заставить работать напрямую от розетки. Разные виды, сила и частота напряжения. Ты уже отдал нам 48 элементов, значит запас мощности есть. Сколько еще можно изъять без ущерба для твоего функционирования? Робот недоверчиво уставился на меня оптическим сенсором. Затем выдвинул из корпуса еще какую-то приблуду. Провел более глубокое сканирование. Он что, меня на идиотизм проверяет? Кстати, имплант тоже не одобряет излишний гуманизм. С намеком вывел график боевой эффективности группы и уже готов пересчитать наш индекс в зависимости от ответа дроида. Двойной запас прочности, как для любой боевой техники РИ. Из контура еще можно извлечь 208 дублирующих элементов. Вы хотите сохранить меня как боевую единицу? Я горд оказанной мне честью, но вынужден предупредить. Время моей жизни в столкновении с крабом будет исчисляться секундами. Хочу, и в бой не пущу. Ты мне еще пригодишься. В тебе же дурной мощи, как у Белаза. А мои парни задолбались пилить арматуру железяками, откручивать ржавые гайки пальцами и рвать композит голыми руками». За спиной вновь многоголосый рокот. Однозначно одобрительный. Народ реально устал. Истребителя, блин. Впахиваем по 20 часов. На разрыв мышечных волокон и перегруз резервных систем. Качаемся типа. Следующие 2 часа пролетели незаметно. Производительность отряда 13, усиленного лояльным и замотивированным сервом, увеличилась на порядок. Бот таскал, поднимал, затачивал, выдавливал двери еще не вскрытых кают. Все неспешно и медленно, словно механическая игрушка на подсевших батарейках, но ведь работал. Перспективы открывались великолепные. Мы заполучили еще один нейротик, коллекционный абордажный тесак времен первой космической, дюжину аптечек и большую коробку полевых рационов для планетарных войск. Вкус брикетов специфический, но в нашем положении они показались слаще амброзии. Ну и в довесок куча бытового хлама. Один пластиковый стул чего стоит? Королевский трон, да и только. Серая пустаповская жизнь засверкала красками надежды. Рейтинг отряда начал расти, сокращая отставание с предпоследней строкой таблицы. Жрать бы сублимат да радоваться, однако лица бойцов были напряжены. Нам предстоял бой с крабом. Многие умрут, кое-кто не по одному разу. А на смерть у парней аллергия. Виртуальное чистилище не ограничено физикой реальности. Познать там можно все оттенки боли, а их куда больше 50. Ремесленники группы сворачивали из меди конусы оптимальных углов. Подрывным зарядом мы пытались придать кумулятивные свойства. Я распихал по кармашкам разгрузки 2 запасных клипа к Татохе и в очередной раз проверил работу силового скафандра, кустарно перепрошитого в режим фронтального щита. Плотность поля возросла в 5 с лишним раз. В лобовой проекции прикрыты наиболее уязвимые части тела. Конечности не в счет. Защита смехотворна, но лучше, чем ничего. Если краб сконцентрирует на мне работу хоть одной турели, щит продержится не дольше 3 секунд. За это время я успею сделать 6 выстрелов с максимальной накачкой разряда. Много это? Или мало? На дистанции кинжального огня облако плазмы прожигает стальной лист в 7 мм толщиной. Однако бронекомпозит отнюдь нетривиальная сталь, и палить из ручного оружия имеет смысл только по внешним сенсорам, либо по участкам с уже поврежденным покрытием. Таков наш план. Четверо подрывников камикадзе, один стрелок, пассивные ловушки и массовка с железом в руках. Сценка «Охота на мамонта» в недрах космического корабля. Гадом буду, дам команду зарисовать охрой на переборках крейсера. На общем канале коротко рявкнул аларм караульного с четвертого поста. Значит, пора. Створка шлюза доживает последние минуты. По местам. Активирую глифу заскриптованного алгоритма плана А. Заранее расписанные команды веером рассылаются по подразделению. Вот она, работа штаба. Подготовить сценарий предстоящего боя, включая резервные, опциональные и ответные варианты действий. Импланты рядовых рапортуют иконками готовности. Тактическая карта обеспечивает полный контроль над происходящим, однако сейчас она будет мне только мешать. Убираю с обзора все лишнее. Оставляю лишь прицельную сетку до десяток служебных мониторов на периферии интерфейса. Ныряю в грязевой окопчик на правом фланге. Мой второй номер, Лина, укрывает меня полотнищем мха. Сама устраивается неподалеку. Ни боевых единиц у нас нет. Чем больше целей будет у дрона, тем выше шансы комбатантов нанести ему урон. Впрочем, имплант скептичен. Система целеуказания краба легко дифференцирует противников по степени угрозы. Мы боремся. В руках девчат нейротики и макеты оружия, заботливо слепленные из подножного мусора, грязь, провода, трубки, металл и несколько живых батарей. Совсем уж примитивной подделкой дроида не обмануть. Все предельно рационально. Слабейшие из нас выступают ложными целями, давая шанс самым сильным добежать до монстра и постучать по нему своими палками-копалками. А самым ловким и быстрым – прижать липкое основание заряда к бронированной туше. Как лидер сообщества, построенного на авторитарной власти, беру на себя самую ответственную и опасную задачу – работа с единственным огнестрелом. Крак! Тяжелая крышка шлюза не выдержала тысячекратных точечных деформаций и лопнула под очередным ударом краба. Тот ведь тоже бил не просто так на удачу, а в четко рассчитанные места, вызывая усталость и расслоение композита. Бой! На общем канале вспыхнула просчитанная психологами и вшитая в подкорку наших мозгов глифа, мгновенно активирующая стресс-режим у организма. Деформировавшийся люк шлюза вбила в нашу сторону могучим ударом. Словно крышка гигантского котла, она прозвенела по залу, снеся пару неудачников и придавив одного из бойцов в засаде. В командирском интерфейсе погасли первые маркеры. Я лежал, не дыша и не поднимая головы, медленно варясь в почти кипящем вареве затопленного отсека и наблюдая за происходящим через импланты своих подчиненных. Краб ворвался в помещение стремительно и величественно, на секунду замер, сканируя пространство и словно хвастаясь совершенством боевой машины. Почему созданное убивать всегда красиво? Хищные ножи и сабли, вороненные стволы огнестрела, величественная мощь бронетехники и обманчивая хрупкость истребителей. Вот почему так? Дроиду изрядно досталось, что вполне логично. Для того, чтобы справиться с неповрежденным ботом, нам бы потребовалась полностью экипированная пехотная секция, причем экипированная не в какое-нибудь старье, а в штатные армейские ББСы, либо их аналоги, отстающие от топа не более чем на пару поколений. Краб, битый и горелый, оплавленный и дырявый, внушал ужас. Причем не только формально, но и вполне ощутимо. Генераторы инфразвука дроид сохранил, а вот сенсоры верхней полусферы – нет. Рухнувшая на монстра бадья с липкой грязью стала для него полной неожиданностью. Однако среагировал бот неприятно быстро. Поджав передние манипуляторы, он рванулся вперед, скребя брюхом по палубе и омывая сенсоры с прессованной скоростью водой. Поднятую сеть краб проигнорировал. Его бортовому псевдоинтеллекту хватило несколько миллисекунд, чтобы решить простенькую систему уравнений. Прочность материала преграды не способна сковать манипуляторы и сколь-нибудь действенно снизить их подвижность. Закрепленная под потолком балка сорвалась со стопоров и по пологой дуге качнулась навстречу боту. Мелькнувшая клешня сбила снаряд в сторону, лишая нас еще одной надежды. «Навал!» Глифы стилизованного цунами срывает бойцов в общую атаку. Пошла потеха! Скорость реакции дрона по-прежнему феноменальна. Лагов в узоре движения не вижу. Скупо застучала турель левого борта, ожил незамеченный мной курсовой лазер. Тяжелый бот рванулся вперед, расчищая пространство перед собой, легко обыгрывая в скорости медлительных людишек и закручивая спираль боя в выгодную для себя сторону. Массовка настырно рвалась вперед, обреченно атакуя подставленный дроидом наименее пострадавший борт и отвлекая на себя средства наблюдения, огневого поражения и процессорные мощности. На мгновение одна из титановых лап краба оказалась в метре от замаскированного бойца с подрывным зарядом. Парень оказался инициативным и на долю секунды опередил рекомендацию общего тактического интерфейса. Рывок. Мятый самодельный конус, щедро измазанный липучкой, четко касается бронированного шарнира сочленения и довольно прочно прихватывается к поверхности. Спасибо нашим алхимикам-экспериментаторам, клей из вываренных слизней просто великолепен. Краб дергается, сносит свободной лапой голову героя, однако убрать конечность из-под удара не успевает. Алгоритм движения как раз перенес на нее весь вес многотонной машины. Бум! Глухой подрыв, сильная вспышка и струя расплавленной меди насквозь прожигает подставившуюся лапу. Бот делает смешное па, компенсируя потерю конечности и переключаясь на альтернативный драйвер движения. Резвости в нем резко убавилось, а вот ярость возросла. Краб почувствовал угрозу и перестал экономить ограниченные ресурсы. Активировались эффекторы фронтального щита. Бодрее застучала скорострелка импульсника. Слепящие всполохи лазера слились в единый смертельный жгут. Дроид бил на расплав ствола, расходуя драгоценный хладагент и стремительно сажая батареи. 8 секунд боя. В строю меньше половины личного состава. Боевая эффективность дроида просела на 4%, в основном за счет теоретического расхода БК, нагрузки на энергоконтур и перегрева стволов. Имплант скрупулезно считает мегаватты растраченной энергии, мониторит температуру боевого робота в сотне точек, накладывает узор повреждений брони на трехмерную схему внутренней компоновки краба. Из грязи поднялся еще один боец с миной-липучкой. Его голова залита кровью. Похоже, что прилетело чем-то метательным, причем от своих же. Бот реагирует мгновенно. Корпус подрывного заряда уже внесен в реестр первоочередных целей. Краб довольно неуклюже разворачивается, прикрываясь от опасности лобовым щитом и полосуя пространство расфокусированным лазером. Тело бойца прикрыто силовым полем аварийного скафандра, что дарит ему лишние секунды жизни – и уже серьезно отвлекает дроида. Парень ломится вперед, безжалостно расталкивая слепо мечущиеся живые факелы, результат работы широкополосного лазера. Дроид не привык отдавать инициативу противнику. Высокопроизводительный ИИ тяжелого бота позволяет ему вести свою партию, играя на опережение и быстрее реагируя на изменения оперативной обстановки. Стремительный, на пределе фиксации взглядов, удар передним манипулятором. Перегруженная защита не выдерживает, поле гаснет, и боец оказывается насаженным на стальное предплечье робота. Фантасмагория. Жук наколол энтомолога на булавку. дублирующий второй номер погибшего подрывника, бросается к упавшему в воду заряду. Шансов у него нет, но мне это практически безразлично. Я предельно сконцентрирован на выполнении собственной задачи. Управление боем передано Альфе Прим. Вскакиваю на ноги. С тела ручьями течет грязная, розоватая от крови вода. Мох укрывает плечи на манер плаща. Зрение сужено, как у атакующего хищника. Мне не нужен обзор на 280 градусов. Я не боюсь никого вокруг. Мне требуется лишь максимальная четкость захвата цели. Прицельная сетка комфортно наложена на поступающую в мозг картинку. Наиболее битый борт дроида удобно подставлен под выстрел. С моей стороны живых почти не осталось, и бот пометил направление как условный тыл. Имплант подсвечивает уязвимые точки, места поврежденного заводского набора брони. Ярко сверкает приоритетная цель, раскрошенная, покрытая мелкими трещинами пластина бронекомпозита. Похоже, что на это место пришелся удар Фростера с последующим кинетическим воздействием от того же импульсника, а может и вовсе пулевого ротора. Первые три выстрела делаю практически в тепличных условиях. Плазма уверенно раскалывает, плавит дефектную пластину. Почувствовавший новую опасность бот начинает разворот в мою сторону, пряча подбойный борт и стремясь захватить меня системами вооружения. Синхронно стартую, двигаясь в противофазе и закручивая спираль, удерживая цель в прицельной сетке. Мой имплант выгадывает секунды жизни. Команды наивысшего приоритета веером разлетаются во все стороны. Вот Илья виснет на лапе краба, сковывая бота на один удар сердца. Вот Лина мчится вперед, словно молодая волчица, рвущаяся к цели. Финальный прыжок, и девушка вбивает свое тело между стволами импульсной спарки. Турель натужно гудит сервоприводами, но на лишние полсотни кило нагрузки не приспособлена. Бот вновь ломает рисунок движения, задействуя передние манипуляторы и смахивая мешающую плоть в воду. Мое сердце тревожно сжимается. В ушах печально звенят колокольчики. Об этом никто не знает, но на все состояния Лины у меня забито персональное оповещение, в том числе и на смерть. Шух, шух, шух. ТТ работает как часы, дважды в секунду раскаляя газ рабочего тела до состояния высокотемпературной плазмы и метая его в указанном стрелком направлении. Разряды послушно ныряют в светящееся багровым нутро бота, порождая целые гейзеры дыма и пара, выбрасывая протуберанцы расплавленного металла и корежа нежные электронные потроха краба. Имплант сверяется со схемой дроида и пытается предсказать текущую модель повреждений. Почти наверняка накрылся резервный энергоконтур, короб быка левого борта вместе с системой боепитания. Вполне вероятно, что повреждены технические туннели и сервы саморемонта, блоки ПКО и активной маскировки, средства средней связи и емкости для отработанного топлива. Если они не были пустыми, то в нашем раю скоро станет очень жарко, вплоть до отслаивающегося с костей мяса. Смерть от радиационного поражения очень неприглядна. Шух, шух, шух. Имплант подкрашивает плазменные трассеры, смещая их центр по желто-красной палитре. Чем темнее, тем меньше выстрелов осталось в Татохе. При должной практике я смогу в лед определять текущее количество зарядов и даже тип расходника, подлежащий смене. Буду откровенно плохо. Он движется рывками, тушу сотрясает нервная дрожь, а под потолком клубится облако едкого дыма. Сквозь нагромождение боевого лога с трудом пробивается сообщение системы жизнеобеспечения. Индекс обитаемости помещения упал ниже критических 15 пунктов. И все ж таки краб еще быстр. Первичная цель уходит из сектора обстрела, и я перевожу огонь на следующий маркер. Пяток выстрелов расходуется практически впустую. Бот умудряется прикрыть прореху в броне верхним манипулятором, предназначенным для ближнего боя и прочих задач гуманоидного профиля. Зло расстреливаю уязвимые сочленения, неприкрытые зонтиком силового поля. Последнюю пару бордовых разрядов вгоняю в месиво из кипящего металла и керамики. ТТ-плазма тревожно вибрирует в руке, требуется перезарядка. Спешно начинаю двухсекундную процедуру, сжимаю рукоять, наблюдая, как пружина выбрасывает опустевшую энергоячейку. До щелчка вгоняю свежую батарею. Последнюю. Все это время с удивлением слежу за очередным маневром бота. Не выдержав кинжального огня, в упор тот пошел на рискованное действие. Поджал лапы левого борта и завалился в кувырок, выводя из-под удара изувеченную бочину. Растерянно провожая стволом вращающееся тело дроида, я не сразу осознал происходящее. И только счастливые крики оставшихся в живых бойцов помогли мне понять. Хитрый брейк-данс на палубе – это не маневр уклонения, а тривиальная агония. Бот умирал. Растекшаяся по внутренностям плазма добралась таки до системообразующих узлов и сделала свое черное дело. Медленно опустив пистолет, я огляделся. Среди хаоса разрухи и нагромождения окровавленных тел отыскалось лишь 4 выживших бойца. Вместе со мной 5. 5 из 70. Мы прошлись по самому краю.